Очень мило с твоей стороны, но только сейчас мне не до еды. Кора хихикнула, и Девлин удивленно спросил: «Боже, где ты этому научилась? Чему?» «Неважно, иди-ка сюда». Ноги Меган словно приросли к земле. Она не могла видеть любезничающую парочку с того места, где стояла, но голоса обоих знала достаточно хорошо. Недавнее раздражение по поводу собственных неправедных мыслей показалось ей просто ничтожным по сравнению с тем, что она чувствовала сейчас, представляя себе Девлина, целующегося с кухаркой. «Кора Лэмп», — сурово произнесла Меган. «Чем это ты сейчас занимаешься, хотел бы я знать?» Раздался приглушенный вскрик, а затем из-за стога сена, спотыкаясь, выскочила Кора, на ходу поспешно приводя в порядок прическу и одежду. «О, это вы, мисс!» — прошептала она. «Клянусь, ваш голос так похож на голос моей матушки!» «Мне следовало бы рассказать твоей матушке, чем ты тут занимаешься!» «Не надо, мисс Меган, я ведь всего-навсего принесла мистеру Джеффризу немного еды, вот и все, я уже иду в дом». «Отправляйся и запомни, что твои обязанности не распространяются на конюшню. Если мистер Джеффриз проголодался, он сам сможет найти дорогу на кухню. Позаботься о том, чтобы я тебя здесь больше не видела, Кора». «Хорошо, мисс». Всхлипнув, пробормотала Кора и, поклонившись, пулей вылетела из конюшни. «Вам не следовало этого делать», — сказал за спиной Меган Девлин. Она резко повернулась и в упор взглянула на него. «Вот как, полагаете, я буду закрывать глаза на то, что вы совращаете прислугу? Ошибаетесь». «Если девице хочется, чтобы ее совратили, то это, черт побери, не ваше собачье дело, ясно?» Только тут Меган заметила, что у Девлина заплетается язык. К волосам и одежде прилипло сено, а белая рубашка расстегнута до самой талии, и лишь один ее край заправлен в брюки. Девлин был босой и еле держался на ногах. «Вы выглядите отвратительно», — презрительно бросила девушка. «Я спал, когда появилась эта особа и начала кудахтать. Я вышел, потому что принял ее за вас». «Я вовсе не кудахчу, жалкое вы ничтожество». «Кроме того, вы и не хихикаете, слава богу. Единственное, что вы умеете отлично делать, это доводить человека до пьянства». Его взгляд упал на лошадь, тихо бредущую к своему стойлу. «А что вы делаете с этой кобылой?» Меган вызывающе вздернула подбородок. «Я выезжала на ней с разрешения мистера Брауна». Девлин повел головой в сторону открытых дверей, за которыми стояла кромешная тьма. Меган почти прочитала его мысли, особенно когда эти сине-зеленые глаза остановились на ней, сузились и начали наливаться яростью. «Большую часть дня я провела у Тиффани, а обратно ехала в сопровождении слуги, так что можете не устраивать истерик по этому поводу», — холодно предупредила Меган. «Виноватая сторона здесь не я, а тот, кто барахтался с моей служанкой». Должно быть, презрение, прозвучавшее в голосе девушки, заставило Девлина забыть об осторожности, потому что он внезапно взорвался. «Ах, с вашей служанкой! Позвольте вас заверить, что благодаря вам я дошел до такого состояния, что мне сгодится любая женщина». «Вы обвиняете в собственной распущенности меня?» — возмущенно спросила Меган. «Черт бы вас побрал!» «Да, вас!» — выкрикнул Девлин. Меган была потрясена. Девлин повернулся к ней спиной, при этом заметно пошатнувшись, и направился к дверям, избрав для этого далеко не самый прямой путь. «Да, он все еще пьян», — догадалась Меган. Она усмехнулась, подумав, не надо ли ему сказать, что он идет совсем не в ту сторону. Но тут Девлин остановился сам. Глаза Меган расширились, когда она увидела, как он медленными, педантичными движениями, какие нередко появляются у нетрезвых людей, водрузил на место засов. Удивление исчезло и сменилось беспокойством. Меган вспомнила, что с ней произошло в прошлый раз, всего лишь сутки назад, когда Девлин был так же рассержен, как сейчас. Хотя к утру на теле Меган, вернее, на определенной его части, не осталось сколь-нибудь существенных свидетельств его гнева, но когда она отправлялась спать, они были весьма ощутимыми. А сегодня Девлин был просто не похож на себя. Если верить словам Мортимера, то конюх пил большую часть дня. А им, очевидно, следовало верить, ибо Девлин явно почти ничего не соображал, раз перепутал ее с Корой. «Пусть только вздумает снова задать мне трепку за то, что я помешала его любовным утехам. Я его застрелю», — подумала Меган. «Что вы делаете?» — требовательно спросила Меган, попятившись, когда Девлин снова повернулся к ней. «Вам не надо было вмешиваться, а следовало повернуться и уйти в дом, и вообще сегодня не попадаться мне на глаза. Но, наверное, я должен вас поблагодарить, поскольку я не хотел Кору. А теперь, раз уж вы эту девицу отсюда выгнали, вы вполне можете занять ее место». Меган отпрянула и уперлась спиной в стог сена, но, потеряв равновесие, упала. Девлин мгновенно наклонился и положил руки ей на плечи. Меган молча покачала головой. Девлин улыбнулся. «Как? Разве вы не хотите продолжить обучение?» — ленивым тоном протянул он. «Может, мне просто приснилось, что вы просили меня объяснить, как это делается?» «Господи, что он несет?» — смятенно подумала Меган и вдруг осознала, что перед ней открывается масса новых возможностей, и эта мысль отозвалась сладостной дрожью внизу ее живота. «Вы хотите учить меня прямо сейчас?» «Если вы скажете мне, для чего вам это нужно». «Я боюсь, что мой будущий муж во мне разочаруется, когда поймет, насколько я неопытна», — искренне призналась Меган. На секунду ей показалось, что Девлин с трудом сдерживает смех. Он склонялся над ней все ниже, пока его губы не оказались почти вплотную прижатыми к ее. Меган почувствовала запах бренди. Он смешивался с ароматами сена и мускуса и не казался неприятным. «Откройте рот, малышка!» На этот раз Меган не возразила против такого обращения, потому что сейчас оно прозвучало мягко, даже с оттенком нежности. Впрочем, она даже об этом не думала, потому что чувствовала жаркое дыхание Девлина. Его губы были так близко. «Вы хотите начать медленно или вам сразу же показать, что такое настоящий поцелуй?» «Он что, издевается?» — подумала Меган. «Разве до этого он целовал меня не по-настоящему?» «Я хочу знать о поцелуях все, что о них только можно знать», — твердо произнесла девушка. «Запомните свои слова», — предупредил Девлин, и в ту же секунду Меган почувствовала, как он раскрыл ее губы своим языком и проник внутрь, настойчиво ища ответа.